Глава 57. «Мы сдаемся!» — крикнула я. Неплохой способ начать переговоры. Мы с Джемом затаились по бокам от двери в столовую. Она была закрыта, и я порадовалась, что не стою перед ней, потому что стоило мне заговорить, как створку прошил наконечник лейденского гарпуна. Охранники внутри явно были на нервах. Тот факт, что однокурсники бросили их присматривать за заложниками, а сами планировали сбежать, наверняка сломил их боевой дух. «Не стреляйте!» — заорала я. «Это Анна Дакар! Я хочу сдаться!» Тишина. Новых выстрелов не последовало. «Мие и Амичи!» — закричал изнутри лука. «Бегите, не...» Примечание. «Мои друзья». Итальянский. Конец примечания. «Молчать!» Рявкнул кто-то, и за этим последовал мерзкий шлепок. «Не трогай моего мужа!» — воскликнула Офелия. «Эй!» — повысила я голос. «Эй, вы, из ЛИ, послушайте меня! Или вы не хотите отличиться поимкой меня?» За этим последовало напряженное перешептывание. Судя по всему, такого сценария развития событий они не предусмотрели. Один из них крикнул. «Медленно открой дверь! Покажи руки!» Джем встретился со мной глазами и кивнул. Но не потому, что он слышал охранника. В отличие от меня, уши Джема были заткнуты ватой из аптечки, и он вообще мало что слышал. Он давал мне знать, что прошло достаточно времени, чтобы наши боевые стрекозы заняли позицию. «Хорошо! Я открываю дверь!» — закричала я в ответ. «Не стреляйте! От мертвой меня вам не будет никакого проку!» Наступала самая сложная часть. Ну, весь наш план слеплен на коленке. Но мне нужно переключить внимание всех охранников-заложников на себя. Я взялась за ручку, медленно ее повернула и потянула створку на себя. «Я сейчас покажу вам руки!» — солгала я. «Кюдетто глиокки!» Вторую фразу я произнесла тем же тоном, будто продолжала сообщать о своих намерениях. Даже если охранники из ЛИ знали итальянский, я оставила на то, что они не сообразят, кого и зачем я призываю закрыть глаза. Но Лука мог догадаться. А еще это была кодовая фраза для наших робо-стрекоз. Все произошло очень быстро. Изнутри послышалось двойное звяканье чего-то металлического, ударившегося об пол, потом растерянное «какого чёрта?», потому что гранаты обычно не падают из вентиляции. Затем из столовой вырвалось громовое разноцветное цунами. Я думала, что морально настроилась на действие светошумовой альтек-гранаты, но реальность превзошла мои ожидания. Даже частично скрытая дверью, я почувствовала себя так, будто мне в уши за миллисекунду запихнули трехдневный фестиваль психоделической музыки. Перед глазами танцевали флуоресцентные медузы. Хорошо еще, что мне хватило ума шагнуть в сторону и пропустить Джема, который ворвался в столовую и сразу же открыл огонь. Держа наготове лейденский пистолет, я на нетвердых ногах вошла следом за ним, но стрелять было уже не в кого. Наши друзья были все живы, хотя и не в самой лучшей форме. Все лежали на боку, свернувшись калачиком, стонали и щурились. У Луки был подбит глаз, у Офелии разбита губа. У Тия из левого уха текла кровь, а Франклина только что вырвала. Все четверо противников лежали на полу, раскинув руки и ноги, и, судя по застывшим на их лицах идиотским улыбкам, получали огромное удовольствие от миллисекундного концерта, прежде чем Джем выстрелил им в лоб резиновыми пулями. От их лейденских гарпунов поднимался дым. «Надо же, сработало!» — заметила я. «Что?» — спросил Джем. Я указала ему на уши, напомнив о затычках, после чего бросилась к нашим друзьям. «Ну, здравствуйте», — проворчала Офелия. «Так приятно снова вас видеть, и спасибо огромное за гранаты». «Уж простите». Я достала нож для дайвинга и перерезала стяжку на ее руках. «Ерунда», — заверила она меня. «Что с Наутилусом? Как экипаж?» Я коротко отчиталась. «Аронакс уничтожен». Наутилус поврежден, но в порядке. База зачищена на данный момент. Спасибо нашим робострекозинам-борцам за свободу. Лука захихикал, и в этом звуке ясно слышалась истерическая нотка. «О, кюдетто глиокки! Теперь я понял. Кажется, я ослеп!» «Это пройдет», — пообещала я, очень надеясь, что это правда. Франклин рыгнул. «Я чувствую на вкус бирюзовый цвет. Это нормально?» «Анна, ты в порядке?» — спросила Тия. «У тебя все бинты в крови». «Видела бы ты напавшего на меня!» Я не стала говорить, что Тия, Франклин, Лука и Офелия тоже выглядели так, будто их отметелила банда дельфинов. «Простите, что не пришли раньше». «Ты смеешься?» Тия поморщилась, когда я освободила ей руки. «Мы приготовились сидеть тут минимум месяц». «Ну, мы могли вернуться раньше». «Вернулись сейчас, и отлично. Спасибо, капитан». «Нам нужно к Вороне», — сказал Джем, перерезая стяжку Франклина. «Да!» Франклин причмокнул, видимо, чтобы скорее избавиться от привкуса рвоты и бирюзы. «Они забрали доктора Хьюита. Он хорошо реагировал на лечение, но его пока еще нельзя перевозить. А еще они забрали все наши главные исследования и технику», — добавила Офелия, часто моргая. Без очков она немного напоминала выдернутого из норы крота. «Их необходимо остановить. Скорее!» «Вы не в том состоянии, чтобы сражаться», — испугалась я. «И Дэв может в любой момент вынырнуть из лагуны». «Ваши лейденские пистолеты еще работают?» — спросила Офелия. «Оставьте нам парочку». Джем отдал свое лейденское ружье Тия, пистолет Франклину, а оставшиеся гранаты — Луке. Лука просиял. «Обожаю гранаты. Спасибо». Я протянула Офелии свой пистолет. «Теперь у меня остался только нож». У Джема его зигзауры, но придется работать с тем, что есть. «А что будем делать с нашими друзьями?» Джем указал на распластанных на полу охранников. «О, за них не беспокойся!» Глаза те зловеще блеснули. «Я лично наряжу их в розовые нарукавники с уточками. А вы бегите!»